«Ступай вон отсюда! Ты пьян!» — крикнул красневший и бледневший попеременно Ганя. За его окриком вдруг послышался внезапный взрыв нескольких голосов. Вся команда Рогожина давно уже ждала первого вызова. Лебедев что-то с чрезвычайным старанием нашептывал на ухо Рогожину. «Правда, чиновник!» — ответил Рогожин. «Правда, Лебедев, пьяная душа! Эх, куда ни шло!» «Настасья Филипповна!» — вскричал он, глядя на нее, как полоумный, рабея и вдруг ободряясь до дерзости. «Вот! 18 000!» И он шаркнул перед ней на столик пачку в белой бумаге, обернутую накрест шнурками. «Вот! И еще будет!» Он не осмелился договорить, чего ему хотелось. «Не-не-не-не-не-не-не!» — зашептал ему снова Лебедев с страшно испуганным видом. Можно было угадать, что он испугался громадности суммы и предлагал попробовать с несравненно меньшего. «Нет уж! В этом ты, брат, дурак! Не знаешь, куда зашел! Да, видно, и я, дурак, с тобой вместе!» — спохватился и вздрогнул вдруг Рогожин под засверкавшим взглядом Настасьи Филипповны. «Эх, соврал я тебя, послушался!» — прибавил он с глубоким раскаянием. Настасья Филипповна, вглядевшись в упрокинутое лицо Рогожина, вдруг засмеялась. 18 000! Мне?» «Вот сейчас мужик и скажется», — прибавила она вдруг с наглою фамильярностью и привстала с дивана, как бы собираясь ехать. Ганя с замиранием сердца наблюдал всю сцену. «Так 40 000! 40, а не 18! — закричал Рогожин. — Ванька, Птицын и Бискуп к 7 часам обещались 40 000 представить! 40 000! Все на стол!» Сцена выходила чрезвычайно безобразная, но Настасья Филипповна продолжала смеяться и не уходила, точно и в самом деле с намерением протягивала ее. Нина Александровна и Варя тоже встали со своих мест и испуганно, молча ждали, до чего это дойдет. Глаза Вари сверкали, и на Нину Александровну все это подействовало болезненно. Она дрожала и, казалось, тотчас упадет в обморок. — А коли так, 100! Сегодня же 100 000 представлю! — Птицын, выручай! Руки нагреешь! — Ты с ума сошел! — прошептал вдруг Птицын, быстро подходя к нему и хватая его за руку. — Ты пьян? Где ты находишься? — Спьяно врет! — проговорила Настасья Филипповна, как бы поддразнивая его. — Так не вру же! Будут! К вечеру будут! Птицын, выручай, процентная душа, что хочешь, бери, доставай к вечеру 100 000, докажу, что не постою! Одушевился вдруг до восторга Рогожин. Но, однако, что же это такое? Грозно и внезапно воскликнул рассердившийся Ордолеон Александрович Иволгин, хозяин дома. «Да неужели же ни одного между вами не найдется, чтобы эту бесстыжую отсюда вывести?» — поддержала отца вся трепеща от гнева Варя. «Это меня-то бесстыжую называют!» С пренебрежительной веселостью отпарировала Настасья Филипповна. «А я-то как дура! Приехала их к себе на вечер звать. Вот как ваша сестрица меня третирует, Гаврил Ордолеонович!» Несколько времени Ганя стоял, как молнией пораженный при выходке сестры. Но увидишь, что Настасья Филипповна этот раз действительно уходит, как исступленный, бросился на Варю и в бешенстве схватил ее за руку. «Что ты сделала?» — скричал он, глядя на нее, как бы желая испепелить ее на этом же месте. Он решительно потерялся и плохо соображал. «Что сделала? Куда ты меня тащишь? Уж не прощение ли просить у ней за то, что она твою мать оскорбила и твой дом срамить приехала? Низкий ты человек!» — крикнул опять Варя, торжествуя и с вызовом, смотря на брата. Несколько мгновений они простояли так друг против друга, лицом к лицу. Галь все еще держал ее руку в своей руке. Варя дернула раз, другой, изо всей силы, но не выдержала и вдруг... вне себя плюнула брату в лицо. «Вот так девушка!» — крикнула Настасья Филипповна. «Браво! Птицын, я вас поздравляю!» У Гани в глазах помутилось, и он, совсем забывшись, изо всей силы замахнулся на сестру. Удар пришелся бы ей непременно в лицо, но вдруг другая рука остановила на лету Ганину руку. Между ним и сестрой стоял князь. — Полноте. — Довольно, — проговорил он настойчиво, но тоже весь дрожа, как от чрезвычайно сильного потрясения. «Да вечно, что ли, ты мне дорогу переступать будешь!» — заревел Ганя, бросив руку Варе и освободившуюся рукой в последней степени бешенства со всего размаха дал князю пощечину. «Ах!» — всплеснул руками Коля. «Ах, боже мой!» Раздались восклицания со всех сторон. Князь побледнел. Странным и укоряющим взглядом поглядел он Гане прямо в глаза. Губы его дрожали и силились что-то проговорить. Какая-то странная и совершенно неподходящая улыбка кривила их. — Ну, это пусть мне, а ее все-таки не дам. Тихо проговорил он наконец, но вдруг не выдержал, бросил Ганю, закрыл руками лицо, отошел в угол, стал лицом к стене и прерывающимся голосом проговорил: «О, как вы будете стыдиться своего поступка!» Ганя действительно стоял, как уничтоженный. Коля бросился обнимать и целовать князя. За ним затеснились Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна, все, даже старик Ордолеон Александрович. — Ничего, ничего, — бормотал князь на все стороны, с той уже неподходящей улыбкой. — И будет каяться! — закричал Рогожин. — Будешь стыдиться, Ганька, что такую овцу! — он не мог приискать другого слова. — Оскорбил! — Князь, душа ты моя, брось их, плюнем, поедем, узнаешь, как любит Рогожин! Настасья Филипповна была тоже очень поражена и поступком Гани, и ответом князя. Обыкновенно бледное и задумчивое лицо ее, так все время не гармонировавшее с давешним, как бы напускным ее смехом, было, очевидно, взволновано теперь новым чувством. И однако все-таки ей как будто не хотелось его выказывать, и насмешка словно усиливалась остаться в лице ее. «Право, где-то я видел его лицо», —